Глава 8. Двор оказался настолько заросшим, что Богданову и Дубко с трудом удалось продраться сквозь растительность к стене дома. Обойти его так, чтобы не потревожить жрецов, будь они внутри, не представлялось возможным. Дубко подобрался вплотную к Богданову и прошептал на ухо. «Что делать будем? Пойдем через бурелом, шума будет, как от стада кабанов». «Вокруг дома не пойдем», — решил Богданов. «Я на крыльцо поднимусь, а ты карауль северное окно. Оно выходит на сарае, если бежать, то только туда». Дубко кивнул и перебрался ближе к окну. Богданов поднялся на крыльцо и осторожно дернул дверь. Она оказалась закрытой. Капитан спустился с крыльца, вернулся к Дубко. «Дверь на замке. Скорее всего, хозяина дома нет», — сообщил он. «Окно, похоже, вообще никогда не открывали», — в свою очередь сообщил Дубко. «Видишь, как рамы рассохлись. Их теперь при всем желании не сразу откроешь». «Может, мы ошиблись, и Вик живет в другом месте?» — предположил Богданов. «Может и так. Пойдем внутрь». «Замок лучше не трогать. Придется искать другой способ». «Ключ не искал. Думаю, в американских деревнях с ключами поступает точно так же, как и у нас», — заметил Дубко. Он прошел к крыльцу, пошарил рукой под нижней ступенькой и вытащил ключ на алюминиевой проволоке. «Вот тебе и ответ», — довольный собой, — заметил он. «Проходи, Слава, гостем будешь». Дубко вставил ключ в замочную скважину. Тот легко повернулся, открывая вход в дом. Подумав, Дубко положил ключ в карман и прошел внутрь. Изнутри дом выглядел получше, но и здесь чувствовалось запустение. Стойкий запах перегара не перебивал даже запах гари от сковороды, стоящей на дровяной печке. По всей видимости, последним прием пищи у хозяина дома не задался, содержимое сковороды превратилось в угли, так что невозможно было понять, что именно на ней готовили. Дубко остался на кухне, Богданов прошел в дальнюю комнату. Комната служила спальней и, так же как двор и кухня, вопила о заботливой руке. Постель не убрана, просто не засалена до такой степени, что рисунок «Голубые цветочки на белом фоне» просматривается только на углах. У окна на стуле горой навалена одежда, еще одна гора свалена в дальнем углу. «Неудивительно, что Эви здесь не понравилось», — подумал Богданов. Из кухни донесся голос Дубко. «Странно, что такая интеллигентная женщина связалась с таким неряхой», — вторя мыслям Богданова, произнес он. «Сначала надо найти доказательства того, что дом принадлежит Вику», — напомнил Богданов. «Пока я кроме грязи ничего не вижу». «Дом точно жилой, хоть и запущенный до невозможности. На кухне, помимо сгоревшей еды на сковородке, запас круп и пара банок консервов. Причем пыли на них нет. У меня пока только грязное белье», — сообщил Богданов. «Ох, как я ненавижу копаться в грязном белье!» «Надо было профессию другую выбирать», — хохотнул Дубко. «Нам по долгу службы положено копаться в грязном белье». «Но в переносном смысле, не в прямом же». «Ничего, для разнообразия покопаешься и в прямом смысле». Богданов не ответил. Он выудил из общей кучи белья брюки и принялся ощупывать карманы. Не обнаружил ничего интересного, отбросил их в сторону и взялся за следующую вещь. Богданов успел перебрать обе кучи и перейти к постели, когда снова подал голос Дубко. «Все, Славка, мы в дамках. Эх, и везет же мне последнее время, аж самому страшно». «Что там у тебя?» – спросил Богданов, выходя из спальни. «Вот, смотри!» Дубко перебросил капитану небольшой блокнот. Тот раскрылся примерно на середине. Страницы блокнота были мелко исписаны каким-то особым видом шифровального шрифта. Богданов полистал блокнот, он оказался заполнен почти целиком. «Думаешь, это знаменитый шифр Вик?» – спросил Богданов. «А ты как думаешь? На обороте посмотри». Богданов перевернул блокнот. Сначала не увидел ничего, затем начал медленно менять угол обзора и увидел буквы, наколотые тонкой иглой на коленкоровой обложке. «В и К», – прочитал Богданов. «Точно, Вик. Значит, мы попали куда нужно». «Доказательства нашли. Что дальше?» – спросил Дубко. «Ты можешь идти к дому Эвы», – ответил Богданов. «Я остаюсь здесь. Сегодня Вик вряд ли вернется домой. Дождусь приезда майора, вместе подумаем, что можно предпринять. Если честно, идея неделю сидеть в засаде не слишком мне нравится. Через 5 дней истекает срок, отмеренный нам Старцевым, а мы будем тратить его на посиделки у пустого дома. Насколько я понял, майор рассчитывает, что Вик вернется с мельницы еще до конца недели», — напомнил Дубко. «Но ведь он может и ошибаться», — резонно заметил Богданов. «Что бы предпринял ты?» Дубко уже достаточно хорошо изучил Богданова, чтобы понять, что у того созрел свой план. «Я бы попытался найти его на мельнице», — без запинки ответил Богданов. «Он действительно успел кое-что придумать». «Сколько в округе мельниц? 5? 10? Да даже если и больше, все равно объехать их получится быстрее, чем сидеть и ждать Вика в доме. К тому же отсюда его нужно будет еще как-то мимо соседей провести. А там, на мельницах, забрать его будет легче». «Согласен. С домом Эвы такая же ситуация. Он стоит на пересечении двух центральных улиц. Забрать оттуда Вика незаметно у нас вряд ли получится. Но и без наблюдения его оставлять, на мой взгляд, неправильно. Нам бы еще пару человек в помощь, тогда бы и выбирать не пришлось. Один у дома Вика, один у дома Эвы, двое на мельнице и один связной». «Без связного действительно тяжеловато. Сейчас ты к дому Эвы придешь, а Вик там, и что? Ни мне, ни майору не сообщить». «На этот случай говорено заранее. Следить за Виком с удаленного расстояния, перемещаться туда, куда перемещается он». «Это понятно. И то, что в Пинакуке место для сбора – это дом Вика, тоже понятно. Но время-то уходит, вот в чем главная загвоздка». «Не думай об этом», – посоветовал Дубко. «Все равно ничего не изменишь. Ладно, пошел я. До дома Эвы еще добраться надо, а время уже к полуночи. На случай, если меня срочно нужно будет найти, на улице Эвы стоит пивной бар. Название не помню, что-то вроде «Бейер Кип». На вывеске 3 пивные кружки с шапками пены. Если Эва уедет в город, в час дня вернусь сюда». Дубко ушел. Богданов выбрал во дворе место для наблюдения за домом, перебрался туда и приготовился ждать. Он сидел и думал о том, как, не привлекая внимания, можно узнать, на какую из мельниц устроился работать Вик. Конечно, ничего подозрительного не будет, если он, как Матти Виртанен, приедет на мельницу и попросит принять его на сезонную работу. Его легенда это выдержит. Приехал найти новый дом, так почему для начала не определиться с работой? Француза Шинье с такой легендой сразу вычислят. Адаму Бергману, немцу-коллекционеру, тоже вряд ли поверят, а его, финно-путешественника, могут и взять. «Завтра, как только приедет Семенов, предложу ему такой вариант», – размышлял Богданов. «Начать можно будет с ближайшей мельницы и идти по кругу. В какой Вик отыщется, на той и остановимся». Но ходить по мельницам вслепую им не пришлось. Ровно в 9 утра 2 апреля майор Семенов, сам того не ожидая, получил сведения о местонахождении Сола, жениха Эвы. Как говорится, информация пришла из первых рук. Приехав в Пинакук, Семенов довольно быстро отыскал лавочку Берни. Заходить сразу не стал, устроился на противоположной стороне улицы и принялся изучать посетителей. Просидев 20 минут, он знал о магазине и его владельце все, что было нужно. Тогда он покинул наблюдательный пост и вошел в магазин. Сделал он это для завершения картины, а именно, чтобы лучше представлять себе жизнь, которой в данный момент живет предатель. Семенов остановился у прилавка с прохладительными напитками и сделал вид, что увлечен выбором воды. Хозяин лавки Берни в тот момент обслуживал другого клиента – отмерял крупу, укладывал в пакеты молочные продукты, показывал мясо, да еще успевал перекинуться парой-тройкой слов с остальными посетителями. Было видно, что работу свою Берни знает, любит торговлю и свою лавку, любит суету, потоки вопросов, покупателей, и те платят ему той же монетой. «Буквально полминуты, мистер», — услышал Семенов голос Берни. «Мадам Алисии осталось взять только сахар». «Спасибо, я не тороплюсь», — успокоил его Семенов. «Благодарю вас», — Берни поклонился. «Взгляните пока на нашу коллекцию консервации. Она на дальней стене за отделом канцелярских товаров». «Можно подумать, твой магазин занимает 60 миль в ширину и столь же в длину, Берни», — проворчала Алисия, которую обслуживал Берни. «Этот парень и без тебя найдет все, что ему будет нужно. Верно я говорю, молодой человек». Семенов промолчал, чтобы не обидеть лавочника. Алисия что-то недовольно фыркнула под нос, но больше к Семенову приставать не стала. В этот момент дверь открылась, и на пороге появился мужчина средних лет. Ковбойская шляпа, форменная куртка и значок на нагрудном кармане говорили сами за себя. Перед Семеновым стоял шериф городка Пиннакук. На Семенова он бросил мимолетный взгляд и тут же помчался к Берни. Тот как раз закончил с предыдущим клиентом и собирался позвать Семенова, но увидел шерифа, смутился и поспешил навстречу. «Добрый день, шериф! Лимонадику попить не желаете?» Берни вынужден был отвлечься от Семенова Бергмана. «Не хочу, Берни, спасибо», – поблагодарил шериф. «Как торговля?» «Помаленьку», – ответил Берни, почти не покривив душой. «Что слышно о моем поджигателе?» «За этим я к тебе и зашел», – шериф расплылся в довольной улыбке. «Больше можешь, насчет Сола не беспокоиться». «Вы его что, в тюрьму посадили?» – опешил Берни. Хоть Сол и был алкашом и выглядел как алкаш, и запах от него время от времени шел одуряющий, а сажать его в тюрьму он не собирался. «Бери круче!» – рассмеялся шериф. «Что нам твоя тюрьма, когда тут такое?» «Да что такое-то?» «Лучше ответь мне для начала на один вопрос. Сколько в нашем городке безработных?» «Ого, шериф, а откуда же мне знать?» «Нет, ты сперва ответь», – настаивал шериф. «Безработных у нас лет 5 уже нет», – ответил Берни. «А сколько в нашем городке тунеядцев?» продолжил довольный шериф. «Тунеядцев? Похоже, один, по крайней мере, из тех, кого я знаю». «А вот и нет. В нашем городе больше нет ни одного тунеядца». Шерифа буквально распирало от гордости. «Значит, Сола все-таки посадили», заключил Берни. «Нет, Сол Олистер теперь трудовой элемент. Работает за троих». «Как? Где? Когда успел?» Было видно, что Берни просто не верит своим ушам. «Так и успел. Помнишь, после того раза, когда он к тебе в лавку приходил и грозился спалить ее ночью?» «Конечно помню. Разве такое можно забыть?» Берни передернул плечами. «Да, сильно он меня тогда напугал. Глаза злые, решительные. Думал, все, конец моей ловчонки. И не столько денег жалко, сколько страшно дело лишиться». «Вот я и пришел сказать, что за лавку ты можешь больше не волноваться. Теперь Сол – рабочий человек. Мистер Уоррен, хозяин южной мельницы, согласился взять его с испытательным сроком вторым грузчиком. А оказалось, что Сол отлично в автомобилях разбирается. И починить, если нужно, может. Так вот, его Уоррен поставил на грузовичок механиком. Обещал, если Сол права на вождение автомобиля восстановит, посадит его за руль. Будет он сразу 2 зарплаты получать – за механика и за водителя. Мог ты себе такое представить?» «Чего-чего, такого точно нет», – ответил Берни. «Только вот что я скажу. Мистер Уоррен не из тех, кто поблажки своим работникам устраивает. Помнишь, как он родного племянника из техников выгнал? С позором выгнал. Год уже прошел, а он его так обратно и не взял. Там другое было. Там он за растрату его турнул». Шерифу ужасно не хотелось обсуждать возможность провала его благородного начинания. «И потом, думаю, ты напрасно на Сола ворчишь. Видел бы ты, как он обрадовался, что Уоррен его к себе взял. Разъезжает на грузовичке по соседним мельницам и таким важным себя чувствует». «Так у него же прав нет», — Берни осуждающе покачал головой. «Ничего страшного. Он на трассу не выезжает, только зерно с мельницы на мельницу перевозит. И ты же знаешь, у Уоррена от одной мельницы до другой пара-тройка миль, не больше. Такое расстояние и ребенок проедет. Ладно, Берни, пойду я. Просто хотел тебе сказать про Сола, думал, ты обрадуешься». Шериф развернулся и пошел к двери. Берни проводил его взглядом, потом вздохнул и повернулся к Семенову. Все время, пока шел разговор между Берни и шерифом, Семенов стоял тихо, в чужой разговор не встревал. Со слов шерифа выходило, что Сол, он же Вик, действительно работает на мельнице, и теперь Семенову было известно имя мельника, который нанял Вика. «Думал, ты обрадуешься. Вы это слышали?» Берни обращался к Семенову. «Как будто мне есть дело до этого пропойцы, особенно после того, как он грозился поджечь мою лавку». «Так прямо и грозился?» из вежливости спросил Семенов. «Конечно! Стоял вот тут, на вашем месте, и грозил, что однажды ночью я проснусь, а моя лавка горит». «Ужасно!» – поддержал разговор Семенов. «И как только у людей наглости хватает такое заявлять?» «Вот и я о том же. Я, правда, ждать не стал, сразу пошел к шерифу. Разберись, говорю, с этим проходимцем. Он пообещал и, как видите, обещание свое сдержал. Заставить Сола работать – это особый талант нужен». «Почему?» – спросил Семенов. «Потому что он живет у нас в городке года 2-3 и ни одного дня еще не работал. А мне сдается, что и раньше, где бы он ни был, он и там не работал. Сейчас еще пить начал без меры, а это еще хуже для одинокого мужчины. Так и до могилы недалеко». «Он одинок? Ни друзей, ни родни?» «Нет, мистер, ни друзей, ни родни. Приезжала к нему одна женщина, не так давно это было, но как халупу его загаженную увидела, так развернулась и уехала обратно. И правильно сделала. Пусть хоть ради нее руками пошевелит, грязь в доме отмоет. Верно я говорю?» «Верно?» – Семенов возражать не стал. «Вы, я вижу, Сола хорошо знаете. Наверное, дружили когда-то?» «Нет, что вы! Друзьями мы не были. Просто когда торгуешь в маленьком городке, все сплетни к тебе стекаются. А насчет женщины так я сам видел. Она на автобус бежала после того, как в гостях у Сола побывала». «А господин Уоррен, мельник, он хороший человек?» – сменил тему Семенов. «Смотря что вы под этим подразумеваете», – Берни задумался. «Справедливый – это да. Трудяга, семьянин хороший. Животных любит, за деньгами не гонится. Но лентяев и алкоголиков на дух не переносит. Странно, что он Сола взял. Видно, шериф не все ему про нового работника рассказал». «Далеко его мельница?» «Нет, совсем недалеко, 4 мили по прямой. Если по дороге, то на пару миль больше». «Далеко вашему знакомому до мельницы ходить?» – посочувствовал Семенов. «Не слишком и далеко. Его дом в 2 кварталах от лавки. И потом Уоррен своих работников раз в неделю собирает, перевозит на мельницу, и они там неделю работают. Потом меняются. Удобно, только народа не хватает. Городок у нас маленький, каждый старается чем-то своим заработать, так что наемные руки у нас всегда в цене. А вы что, наняться хотели?» «Это вряд ли, у меня другое направление», – Семенов улыбнулся. Он купил бутылку сладкой воды и вышел из лавки. До дома Сола Вика он не дошел 100 метров, когда из зарослей выглянул Богданов, махнул рукой и снова скрылся в зарослях. Семенов прошел по улице мимо дома, который указал ему Богданов, свернул на боковую улочку и уже оттуда за дами перебрался к нужному месту. Богданов поджидал его у сараев. «Привет, командир», – поздоровался он. «И тебе не хворать. Это халупа и есть дом предателя?» «Она самая. В доме мы с Дубко нашли именной блокнот с шифровальным кодом. Уж не знаю, остался он от старых запасов, или Вик восстановил его уже после того, как сдал наших». «Не имеет значения», – отмахнулся Семенов. «Пройдем в дом». «Можно и в дом, но на воздухе гораздо приятнее», – Богданов поморщился. «Там такое амбре, впору противогаз надевать». «Наслышан», – Семенов усмехнулся. «Ладно, останемся здесь. Похоже, соседи у Вика не слишком любопытные». «Где успел про дом Вика послушать?» – поинтересовался Богданов. «В лавку Берни зашел. Надо сказать, очень вовремя». «Есть новости?» «Еще какие. Узнал имя мельника, который Вика на работу нанял», – сообщил Семенов. «Ого! Вот удача так удача. А я хотел предложить по мельницам прокатиться, вместо того, чтобы сидеть и ждать Вика здесь». «Ждать все равно придется», – заметил Семенов. «Людей нам явно не хватает, но пока помощи у центра просить не будем. Попробуем обойтись своими силами». «Кто на мельницу?» – тут же спросил Богданов. «Сам схожу. Насколько я понял, тут недалеко, 1,5 часа пешим ходом». «Дубко тоже не возьмешь? Он у дома Эвы». «Нет, для начала схожу один. Решили с Дубко, как связь держать?» «Если Эва уедет в Конкорд, Дубко придет в дом Вика к 1 часу дня». «Сейчас у нас 10:45. До мельницы и обратно 3 часа, плюс какое-то время разведать обстановку. В принципе, до 1 часа должен уложиться. Но если задержусь, пусть Дубко возвращается к Эве, а к 6 подходит сюда. Все, Слава, пошел я». Богданов вернулся на наблюдательный пункт, а Семенов за дами вышел на улицу. Чтобы определиться, в каком направлении идти, ему пришлось дойти до автобусной остановки. Там поговорить с местными жителями и выяснить, что к мельницам идет одна дорога. Расположены они на левом берегу реки, и та, что принадлежит мистеру Уоррену, стоит первой в ряду. «Если желаете, могу подбросить до Хэмп-стрит», – оттуда до реки рукой подать», – предложил один из фермеров. «Было бы очень мило с вашей стороны», – согласился Семенов. «А вы мне мешки погрузить поможете?» Фермер хитро подмигнул Семенову. «И вам не накладно, и мне хорошо». «Где мешки?» «Да здесь, за углом, всего-то несколько мешков с удобрениями. Сам не осилил, рука правая не работает». Фермер похлопал себя по правому плечу. «Пойдемте, покажете, что грузить». Фермер радостно зашагал от остановки и на ходу жалуясь внезапно появившемуся помощнику. «Вот ведь и люди ленивые стали. Мне по случаю удобрения достались, только грузчиков нет. Я думаю, подойду на автобусную остановку, попрошу кого-нибудь помочь. Пока автобус ждут, все равно время пропадает, так почему не подзаработать пару долларов? И что вы думаете? Ни один не согласился. Хорошо, вы подвернулись, а то бы так до вечера и стоял». Фермер повернул за угол и призывно махнул Семенову рукой. Тот аж приостановился. У забора горой лежали огромные мешки, туго стянутые веревками. «Несколько мешков?» – не сдержал удивления Семенов. «Да их тут штук 20, килограммов по 50, не меньше». «Какие 50? Килограммов по 35, не больше», – замахал руками фермер и, опасаясь, что единственный помощник даст задний ход, скороговоркой добавил. «Я сверху долларов 10 накину, и за каждый мешок по 50 центов». «Ладно, куда грузить?» Семенов уже был не рад, что согласился на эту авантюру, но бросить фермера в таком положении он просто не мог. «Поможешь, да? Вот, спасибо. Грузить фургон я сейчас подгоню». Фермер умчался за фургоном, а Семенов примерился к мешку. Они оказались не настолько тяжелыми, как выглядели. «Ничего, за полчаса погрузим, зато час сэкономлю. И дорогу искать не придется», – успокаивал сам себя Семенов. «Все лучше, чем по незнакомым местам одному идти и у каждого встречного дорогу выспрашивать». Фермер вернулся на крытом фургоне. Вдвоем они быстро закидали мешки в кузов, фермер забрался в кабину, Семенов устроился на пассажирском сиденье, и машина тронулась. «Тебя как зовут?» – запоздало поинтересовался фермер. «Адам», – представился Семенов. «Адам Бергман». «А я Тоби». «Тоби МакКаллистер, тебе Корону зачем? На фермера ты не похож, на наемного работника тоже». «Сам Уоррен мне не нужен», – на ходу придумывал Семенов. «Человек у него работает, который знает другого человека, которого я ищу». «Сложная комбинация», – усмехнулся фермер. «Но это твое дело, я в чужую жизнь нос не сую». Дальше ехали молча. Фермер что-то напевал себе под нос, Семенов молчал. До окраины доехали быстро. Фермер высадил Семенова, показал направление к мельницам и поехал дальше. А Семенов спустился к реке, прошел метров 300 и увидел мельницу. Она стояла на возвышении, вокруг громоздились амбары и складские помещения. Возле них суетился народ. Напрямую к мельнице Семенов не пошел, обошел берегом, уселся на пригорке и начал наблюдать. К амбарам то и дело подъезжали грузовики, фургоны и пикапы с прицепами. Грузчики разгружали привезенные мешки, относили их в складские помещения, грузили новые мешки и машину уходили. Спустя примерно полчаса небольшой обшарпанный грузовичок остановился, не доезжая складов на берегу. Из кабины выпрыгнул мужчина и в развалку пошел к реке. Семенов сразу признал в нем Вика. «Вот ты и попался», – мысленно произнес майор. «Считай, полдела сделано». Ничего не подозревающий Вик устроился на берегу, достал из кармана сверток. «Снова прохлаждаешься?» – услышал Семенов совсем близко. Он оглянулся. На берегу, чуть поодаль, от грузовика стоял дородный мужчина. Обращался он к Вику, но тот либо не слышал его крика, либо делал вид, что не слышит. «Ничему-то вас жизнь не учит. Вчера только хозяин тебя за это отчитывал, а ты снова за свое». Он подошел к грузовику, заглянул в кабину, потом в кузов. Осмотрев машину, пошел к водителю. Вик заметил дородного, только когда тот приблизился шагов на 20. Нахмурился. «Привет, Майк. Ты что, следишь за мной?» «Я за всеми слежу, Сол», — ответил дородный. «Ты снова здесь? Мистер Уоррен тебя уже предупредил, что обеденный перерыв должен быть на мельнице». «Почему я не могу пообедать на свежем воздухе?» Сол Вик продолжал хмуриться. «Ведь это мой обеденный перерыв. Почему я не могу распорядиться в свободным временем по своему усмотрению?» «Потому что ты на испытательном сроке, Сол», — напомнил мужчина. «А еще потому, что до мистера Уоррена дошли слухи о твоем пристрастии». «Да не пью я, не пью! Можешь обыскать, если не веришь». Сол вскочил, распахнул куртку, похлопал себя по карманам и демонстративно сунул мужчине под нос сверток, который так и не успел развернуть. «Вот смотри, две булочки с корицей. Купил у старушки-уборщицы. Что тебе от меня надо, Майк?» «Не купил, а выпросил», — спокойно возразил Майк. «А от тебя мне надо, чтобы ты работал быстрее. Убирай свои булки, поехали на мельницу. Мистер Уоррен велел отправить тебя в амбары, там людей не хватает». «А как же грузовик? Будет простаивать?» «Да завтра ехать никуда не нужно, так что придется тебе поработать ручками», — ответил Майк. «А завтра куда?» — спросил Солвик. «Два рейса к Андерсону, еще один к Тейлору. Успеть нужно до полудня, потом перерыв и еще два рейса к Магдалене». «Проклятие! Опять мне к этой мерзкой бабе ехать!» Сол застонал. «Нельзя кого-то другого послать?» «Ты уже ставишь условия, Сол? Интересное начало!» Майк в удивлении поднял брови. «Ладно, скажу мистеру Уоррену, что тебе разнарядка не по вкусу». «Брось, Майк, не лезь в бутылку. Разве нельзя тебе как другу пожаловаться?» Тон Сола стал заискивающим. «Съезжу я к вашей Магдалине, хоть она и стерва последняя. Поехали, Майк, а то на мельнице тебе хватится». Через 5 минут о том, что на берегу стоял грузовик, напоминала лишь примятая трава. Семенов вышел из укрытия и зашагал в направлении к мельницам, а спустя час уже шагал обратно к Пинакуку. К дому Вика он пришел без четверти час. Обошел за дами и, попав во двор, направился прямиком к сараям. Богданов был на посту. «Быстро ты!» – вместо приветствия проговорил он. «Добко не появлялся?» «Пока нет». «Не придет в час, пойдем за ним сами». «Удачно сходил?» «Более чем. Думаю, завтра будем Вика брать». «Даже так? Отлично». «Дождемся Добко, расскажу подробности. Пожевать ничего нет». «То, что есть в доме Вика, я бы есть не стал», — ответил Богданов. «У меня только вода и пара галет. Могу поделиться». «Жди Дубко, я дойду до магазина. Сегодня придется переночевать здесь, так что об обеде и ужине лучше подумать заранее». Семенов снова ушел. Вернулся быстро с полным пакетом продуктов. Не успел выгрузить, как появился Дубко. «Вся команда в сборе», — Семенов довольно потер руки. «Рассаживайтесь, перекусим. Пока жуем, введу вас в курс дела». Он отыскал в сарае деревянный ящик, перевернул его вверх дном и начал выкладывать продукты. Рыбные консервы, банка консервированного компота, 3 сдобные булки и увесистый кусок сыра. Бойцы начали есть, а Семенов рассказывать. «Вика я нашел на мельнице Уоррена. Ему доверили водить грузовик, выполнять задания управляющего Майка. Управляющий ему не слишком доверяет. Репутация выпивохи дошла и до хозяина, так что Майк с него глаз не сводит, и это плохо. Сегодня он на мельнице, и, насколько я понял, никуда оттуда до утра не денется. Завтра его рабочий день будет состоять из одних поездок. До обеда нужно будет съездить на 2 соседние мельницы, после обеда к оптовой покупательнице. В котором часу начинается его рабочий день, узнать не удалось, но теперь это не имеет большого значения». «Почему?» – спросил Дубко. «Потому что у мельницы Уоррена мы начнем дежурство уже сегодня». «Есть план?» – догадался Дубко. «Кое-что наметил, нужно доработать», – ответил Семенов. «Лучше бы на местности, но уж слишком здесь малолюдно. Наши шатания по окрестностям точно привлекут внимание, а шериф здесь очень деятельный. Попробую изобразить карту местности из подручных средств». «Излагай». Богданов убрал с импровизированного стола остатки обеда, освобождая место для командира. «Смотрите сюда», – начал Семенов. «Речка течет примерно в 4-6 километрах от города. Вдоль нее поставлены мельницы с подсобными постройками. Там же вдоль реки идет автомобильная дорога. Движение не слишком оживленное, но все же машины попадаются. В основном ею пользуются фермеры, поставщики зерна и оптовые покупатели из кондитерских и хлебопекарных фабрик». Используя то, что попалось под руку, Семенов изобразил некое подобие объемной карты. С северной стороны обозначил речку, параллельно ей дорогу, мельницы и хозпостройки. «Первой стоит мельница Уоррена», — продолжил он объяснять. Вик выезжает из ворот, спускается к дороге, идущей вдоль реки, и едет сюда, на мельницу Андерсона. Там я побывал. Местечко небольшое, против мельницы Уоррена не тянет. Три сарая, амбар и, собственно, мельница. Трудятся там не больше 8 человек. Соответственно, и обороты не те, поэтому Уоррен пользуется услугами Андерсона, когда у самого слишком большой заказ, и он не укладывается в сроки. Завтра как раз такой случай. Вик повезет ему зерно, работы там немного, так как загружать и выгружать будет не он, а специально выделенные для этого люди. По дороге к мельнице Андерсона Вик будет проезжать очень удобное место. На дороге спуск в низину. С одной стороны дороги лесополоса, с другой река и заросший берег. Но взять его там будет проблематично. «Почему?» – в один голос спросили Богданов и Дубко. «Слишком близко от мельницы. Если он не появится у Андерсона в срок, управляющий поедет его искать или пошлет кого-нибудь. Начнется суматоха, а времени на то, чтобы уйти на безопасное расстояние, у нас не будет». «Тогда на следующей мельнице», – предложил Дубко. «Она ведь дальше, я правильно понимаю?» «Там уже лучше», – согласился Семенов. «Она отстоит от мельницы Андерсона еще на несколько миль. Туда я не дошел слишком далеко, но дорогу разведал, и здесь тоже есть сложности». «Какие именно?» «Местность от мельницы Андерсона до мельницы Тейлора – ровное плато, практически без низин и возвышенностей. Представляешь, какой там обзор? Даже если наплевать на то, что нас могут увидеть с мельницы, к самому Вику нам не подобраться. По крайней мере, незаметно». «Никакого шанса?» «Есть вероятность, что он свернет к реке, и тогда с мельницы его видно не будет. Как выяснилось, Вик предпочитает обедать на природе. Возможно, когда он будет возвращаться от Тейлора, ему захочется передохнуть на берегу. Тем более, что после обеда поездка ему предстоит не из приятных». «В каком смысле?» – поинтересовался Богданов. «Заказчица – очень стервозная натура. Магдалена Ситкович. Владелица сети кондитерских по всему Нью-Гэмпширу, доставшихся ей по наследству от деда. Магдалена ведет дела больше 25 лет и за это время так заматерела, что заткнет за пояс любого мужика. К тому же, ввиду того, что она женщина, да еще в преклонных летах, Магдалена может себе позволить плевать на условности, торговаться как египтянин, шельмовать как цыган, а если не срабатывает ни одна из уловок, может и слезу пустить, и оскорблениями осыпать». «Хорошо, хоть не бьет своих поставщиков», – усмехнулся Дубко. «И к такому счастью предстоит завтра ехать Вику?» «Причем дважды», – подтвердил Семенов. «До Магдалены ехать тоже не так далеко, но торг с ней может занять и 2, и 3 часа, и даже больше. Если взять Вика после того, как он загрузится для Магдалены, у нас будет достаточно времени, чтобы разобраться с ним и уехать из штата. Но, как мне удалось выяснить, мистер Уоррен довольно непредсказуемый хозяин. Он может взять и поменять задание для Вика, а к Магдалене послать другого. Так что чем быстрее мы его возьмем, тем лучше». «Как будет проходить операция?» – спросил Богданов. «Лучше всего, чтобы Вик просто исчез. Пропал без вести», – предложил Семенов. «Заберем из дома его личные вещи, оставим записку для Эвы. Пусть ищут, если кому-то будет охота». «Тогда нужно найти место, где произвести ликвидацию», – напомнил Богданов. «И место, где спрятать тело. На второй вопрос ответ есть», – на этот раз ответил Дубко. «Если командир не против, конечно». «Что за место?» – поинтересовался Семенов. «Мы с вами в гранитном штате. Здесь можно спрятать не одно тело. Недалеко от городка есть заброшенный гранитный карьер. Там штольни глубиной в несколько километров. Дорогу знаешь?» «Только направление. Эва показывала, когда ехали в город». «Ясно. Тогда распределяем обязанности. Слава, собираешь вещи Вика и выдвигаешься к мельницам. А ты, Саша, пойдешь к гранитному карьеру. Найдешь место, где можно побеседовать с Виком вдали от посторонних глаз, и присоединишься к нам. Мы с Богдановым идем на мельницу Уоррена. Еще раз пройдемся до соседних мельниц, изучим местность. Потом будем наблюдать за мельницей, чтобы не упустить Вика». «Прощальная записка для Эвы», — напомнил Дубко. «Это потом. Сам Вик нам ее и напишет, а перед отъездом занесем Эве». «Тогда я пошел. Встретимся у мельницы». «Иди, Саша, и не задерживайся там». Дубко ушел. Богданов отправился в дом выбирать, что забрать из дома Вика. Семенов навел порядок в сарае. Незачем оставлять улики для местного шерифа. Семенов понимал, что исчезновение Вика не останется незамеченным. Но он надеялся на небольшую фору во времени. Кто мог инициировать поиски Вика? Шериф и Эва больше некому. В случае с Эвой они получают почти 4 дня форы, так как она сама рассказала Дубко, что ее друг работает по 7 дней. Пока Эва считает, что Вик на работе, беспокоиться ей не о чем. Шерифам не все так гладко. Он мог в любую минуту приехать на мельницу к Уоррену, чтобы просто полюбопытствовать, как живет его протеже. Он мог наведаться в дом Вика, чтобы проверить, не сбежал ли он с мельницы. Но на самом деле майор думал, что шериф не станет справляться о здоровье Сола Вика, по крайней мере, не сейчас. На подготовку много времени не потребовалось. Богданов закрыл дом, спрятал ключ под крыльцо и вместе с майором Семеновым ушел за дамой на соседнюю улицу. Оттуда уже открыто они двинулись к реке. Ловить попутку не стали, пошли пешком. Добравшись до реки, прошли до мельницы мистера Уоррена, там разделились. Семенов пошел вдоль реки, Богданов по полям. За мельницей Андерсона встретились. «Дальше, чем я предполагал», — заметил Богданов. «Со стороны поля машину почти весь путь будет видно. Одна ложбинка, как ты и говорил. Из поля видимости машина пропадает на 2 минуты, не больше. Думаешь, этого времени хватит, чтобы убедить Вика затормозить?» «Постараемся. Пойдем поищем аргументы». Они углубились в лесок, разросшийся вокруг реки. Семенов прошел 50 метров, потом заявил. «Все, пришли. Это как раз то, что нам нужно». Он пнул ногой поваленное дерево. Его ствол в диаметре имел не меньше 0,5 метра. Слабое больное дерево снесло последним ураганом, и теперь оно лежало вдоль тропинки. «Хорошая вещь. Вик проедет к Тейлору, и пока он там будет грузиться-разгружаться, мы перекроем проезд вот этим вот деревом. Снаружи оно выглядит массивно, но на самом деле не такое уж и тяжелое. Вдвоем запросто справимся, а вот Вик может и не справиться. В любом случае, чтобы оценить ситуацию, ему нужно будет остановить машину и выйти. Ну а дальше уж нам не зевать». «Значит, все-таки брать будем у Тейлора». «Если повезет, Слава, если повезет». В этот вечер они еще успели осмотреть дорогу к усадьбе Магдалены, которая отстояла в стороне от жилых кварталов соседнего городка Вест-Конкорд. До самой усадьбы пешком оказалось 6-8 миль, так что в усадьбу решили не идти. К усадьбе Магдалены дорога шла по большей части через лесной массив, поэтому так привлекала майора Семенова. На крутом повороте, где машину могло легко занести, Семенов и Богданов приготовили места для наблюдения и подручные средства, чтобы остановить машину. «Пора возвращаться к мельнице Уоррена», – удовлетворенный осмотром произнес Семенов. Богданов не возражал. Когда они вернулись к Уоррену, Дубко уже был там. Увидев Семенова, он вышел из укрытия и призывно махнул рукой. Семенов и Богданов поспешили к нему. «Привет! Как обстоят дела с гранитными карьерами?» – спросил Семенов. «Отлично! На расстоянии в 500 метров от города 2 смежные шахты. Обе закрыты больше 20 лет. Идеальное место для выполнения задачи». Дубко довольно улыбнулся. «Хочешь сказать, эти шахты не завалены? Обычно их взрывают, когда отпадает нужда». «Эти не взорвали, Павел Андреевич. Там, конечно, опасно, но ведь нам не живого человека в шахту спускать». «Ясно. Тогда у нас все готово. Распределяем дежурство и ложимся отдыхать. Первым на пост Дубко. В 2 тебя сменит Слава, в 4 заступлю я. А теперь отдыхать». «Вопрос задать можно?» – осторожно поинтересовался Богданов. «Смотря что за вопрос». Семенов подмигнул Богданову, уж больно у того вид был серьезный. «Если по делу, пожалуй, не разрешу. А вот про личное можешь и спросить». «Смешно вам», – отмахнулся Богданов. «А я вот все думаю, как мы узнаем, что нашли именно Вика». «Ты что, Славка, вдруг засомневался?» – удивился майор. «Ты же сам мне блокнот показывал и надпись на обложке, иголкой набитую. Разве это не доказательство?» «То есть я правильно понял? Добиваться того, чтобы он назвал свое имя и признался, что предал Рудольфа Абеля, мы не будем?» В голосе капитана звучали нотки сомнения. «Действуем по обстоятельствам», — ответил Семенов. «Будет возможность, и признаться заставим, и приговор прочтем, и даже последнее слово предоставим». «Я почему спрашиваю?» — Богданов решил пояснить. Ты говорил, Шабаров дал такую установку. Ни в коем случае не производить ликвидацию Рейна Хейханена просто из-за угла. Случайная его смерть должна выглядеть только для посторонних. Сам же предатель должен знать, что мы приводим в исполнение приговор. Слава, не всегда можно действовать так, как задумывает начальство. Оно оговаривает теорию, мы же имеем дело с практикой. Вот как, скажи, мы должны передать сообщение, что операция входит в последнюю стадию? Мы в Пинакуке. И даже не в самом Пинакуке, а в его пригороде. Связной наш в Конкорде, до которого ходит рейсовый автобус. А личного транспорта у нас нет. Так как нам сообщить в центр, что пора готовить билеты на обратный путь? «Можно отправить одного до тайника и обратно», – предложил Дубко. «На чем? Автобусы уже не ходят, завтра первый рейс придет не раньше 8 утра, или прикажешь операцию без тебя начинать?» «Нет, Саша, придется сначала дело закончить, а потом выходить на связь с центром». «Рискованно», – вздохнул Богданов. «Лучше бы успеть убраться с американской земли до того, как Вика хватится». «Лучше бы, да вряд ли получится. До Парижа рейсы не каждый день, если только нас через другую страну перебросить не решат». «Как через другую? У нас же паспорта в аэропорту Ле Бурже остались, Павел Андреевич». «А чего ты так волнуешься, Саша? Или думаешь, нам с тобой новые паспорта не выдадут взамен утерянных в ходе операции?» Семенов улыбнулся. «Вот уж о чем не стоит беспокоиться, так это о советских паспортах». «Долго получится», — снова повторил Богданов. «Пока до Конкорда доберемся, пока дождемся дня, назначенного для передачи шифровки, пока она в центр дойдет, пока там ответ приготовят, потом нам билеты как-то надо передать». «Хорош перечислять, Слава, тоску наводишь. На самом деле все можно сделать быстрее и проще. Если с Виком все пройдет гладко, ждать столько времени не придется». «Воспользуешься правом экстренного звонка?» – догадался Богданов. «Думаю, так будет лучше всего», – подтвердил догадку Семенов. «Главное, чтобы завтра все прошло гладко. Что-то я волнуюсь», – признался Богданов. «Вроде и задача несложная, а на сердце кошки скребут. С самого начала операции такое состояние, и поделать с этим ничего не могу». «Предчувствие?» – спросил Дубко. «У меня такое тоже бывает. Ни с чего вдруг сердце защемит, и будто шепчет кто-то: не ходи, не лезь туда, пропадешь. Но лезть надо, идти приходится, и ты идешь. А когда приказ выполнишь, с заданием справишься, вспомнишь про предчувствие, а его и нет. И беды не случилось, и голова на месте. Вот, думаешь, нашел во что верить. А потом новое задание, и снова кошки на душе скрести начинают, и снова предчувствие возвращается». И так по кругу, раз за разом. «Я раньше в предчувствие не верил», — заметил Богданов. «Смеялся над другими, которые всякие ритуалы совершали, прежде чем на экзамен идти или на контрольную. А теперь вот думаю, может и правда что-то есть». «Единственное, что может случиться, это задержка с выполнением задания», — уверенно произнес Семенов. «Мы на месте, объект нашли, слежку установили. Ни разу за всю поездку у местных властей к нам не возникло ни одного вопроса. Так что для пессимизма нет повода. Все, разговоры отставить, укладываемся спать. Завтра предстоит сложный день, а если все пройдет так, как задумали, еще и долгий». Майор достал из походного рюкзака тонкое покрывало, постелил прямо на землю и лег, повернувшись к товарищам спиной. Богданов еще пару минут посидел и последовал примеру командира. Дубко нашел место на возвышении, откуда лучше просматривается местность. Сел лицом к дороге, его вахта началась. Он смотрел на звездное небо, точно такое же, как небо над его родным городом, где он мальчишкой любил лежать на земле и рассматривать созвездие Большой Медведицы. Ему казалось удивительным, что вот он находится за 7500 километров от дома, если считать по прямой, а видит то же, что и в родной Москве. Люди другие, законы другие, жизненные ценности другие, а небо одинаковое, — размышлял он. Сейчас какой-нибудь Джон или Майкл смотрит на то же самое небо, а мечтает совсем о другом. Странно это и непонятно. Почему люди не могут жить в мире? Тогда бы и профессии нашей не понадобилось. Сидели бы мы спокойно в Москве, собирали не танки, а тракторы. Айбель не попал бы в тюрьму, потому что шпионить ни за кем бы не пришлось. Рейну Хейханена не ждал бы бесславный конец, потому что он не попал бы в скверную ситуацию. Но мечты о том, что когда-нибудь наступит мир во всем мире, так и останутся утопией. А жаль. Пока Дубко размышлял о несовершенстве человеческой природы, погода резко изменилась. Поднялся ветер, нагнал тучи, которые затянули небо, скрыв звезды. Температура упала. Дубко вернулся к временному лагерю, достал из рюкзака куртку и вернулся на пост. Дежурить оставалось 2 часа.